Приключения при посадке. Спасение челюскинцев продолжилось только 7 апреля, когда до них долетели флитстер Слепнева и два Р-5 Каманина и Молокова. Приземлялись они с приключениями. Сначала флитстер при посадке потерпел аварию. Большому и неповоротливому самолету не хватило места на расчищенной площадке. Он наехал на ледяной бугор и сломал шасси. Челюскинцы, наблюдавшие за ним в бинокль, с удивлением увидели, что первыми из кабины выскочили собаки. Их доставили, чтобы на упряжках перевозить грузы от лагеря Шмидта к аэродрому. Потом из самолета вышел Георгий Ушаков, знаменитый полярник, назначенный руководителем спасательных работ. Флитстер стоял сломанный несколько дней. Пришлось ждать, пока для него доставят запасные части. В итоге он улетел, взяв на борт всего 5 человек. Мест в салоне было 9, но пилот решил не перегружать самолет, чтобы шасси опять не сломалось при посадке. Каманин на своем Р-5 приземлился успешно. А Молокову не хватило взлетной полосы и пришлось развернуться. Самолет закрутило, и он немного повредил шасси, которое, в отличие от шасси флитстера, быстро удалось починить с помощью подручных средств. Кстати, многие участники событий отмечали эту разницу между советскими и американскими самолетами. Наши машины, проделавшие долгий путь, выглядели чумазыми, но работали при спасении челюскинцев намного эффективнее зарубежных. Конечно, кабины у флитстеров были вместительные, теплые, комфортабельные, но для экстремальных посадок на лед эта техника явно не подходила. Нерассчитанный на пассажиров, Р-5 позволял за один раз вывести максимум 3 челюскинцев. И ни о каком удобстве речь, конечно, не шла. Но летчики придумали использовать для перевозки людей расположенные под крыльями парашютные ящики и транспортировали по 4-5 человек за один раз. Сперва в парашютных ящиках соглашались лететь только самые храбрые. Разумеется, тех, кто летел под крылом, укутывали особенно тепло. Первыми в самолеты грузили больных. Остальные челюскинцы спорили. Большинство хотело улететь в числе последних. Шмидт наблюдал за погрузкой в легкой штормовке и горных ботинках. Было всего 16 градусов мороза. По полярным меркам тепло, но дул ледяной ветер. Начальник экспедиции простудился и тяжело заболел, однако категорически отказывался улетать раньше остальных. Только известие о том, что из-за болезни он отстранен от командования и власть переходит к его заместителю Боброву, заставило Ото Юльевича смириться. Приказ из Москвы гласил больного Шмидта срочно доставить в ближайшую больницу, в город Ном, на Аляску. Вывести его удалось только 11 апреля. Сначала в Анкарем, а потом и в Америку. Тогда, наконец, установилась более-менее хорошая погода, и до 13 апреля летчики трудились изо всех сил.